Глава 24. Анюта собралась в Архангельск в медицинское училище. Лебедуха давал дочери наставление. «Ты по кинам-то всяким не бегай. Смотри, деньги зря не трать. Книжки лучше учи, да под колеса не попади». Обняла на пристани дочь, поцеловала, хотела еще наказать важное что-то. Но Анюта сказала: «Ладно, мама, опоздаю еще». И ушла по трапу на пароход. Лебедухе стало скучно. Она бесцельно ходила по дому, заглядывала в кадушки, похлопывала на крыльце пустые мешки, потом утешилась тем, что дочь скоро выучится на врача и будет работать в поселковой больнице, а жить дома. Через 2 недели почтальонка принесла ей письмо. Анюта писала, что по диктанту получила 2 и просила денег на обратную дорогу. Лебедуха побежала к Марийке, муж которой работал в леспромхозе, выпросила взаймы денег и послала дочери. Неудачу Анютки оправдывала по-своему. Не судьба нам городской жизни пристать. В ту весну, когда умер лебедь, в деревню пришла весть о том, что с колхозников снимают все налоги. Поэтому, может быть, смерть лебедя прошла незаметно. Уже целый год он не поднимался с кровати и после майских праздников утром скончался на 80-м году. Лебедуха поплакала над отцом, как плачут в деревне над теми, кто прожил тихо свой век, без отчаяния и долгих рыданий. Утро было чистое и морозное, крыши домов и бурая прошлогодняя трава сверкали последним инеем. Радио только начинало свои передачи. Закричал на повете петух, и лебедуха, утирая лицо фартуком, пошла выпустить кур. Все поколения лебедей похоронены на заречном кладбище. За песками. Гроб с телом отца перевезли через реку на лодке, а там уложили на песок и целый час ждали, пока из деревни придет лошадь. Было тут холодно, от реки веяло ледяной сыростью. Лошадь пришла, наконец. Гроб положили на телегу. Возчик, молодой парень, спокойно посмотрел на покойника, потом на Анюту, словно что-то сравнивая, стегнул лошадь кнутом, и процессия двинулась. Лебедуха с Анюткой в черных платках шли за гробом, опустив низко головы, тихонько плакали. За ними еще несколько женщин и совсем тугой на ухо Григорий Рябинин. Все думали о том, что теперь, когда сняли налоги, надо будет все заводить сначала, покупать в поселке телушку, чистить заброшенные сенокосы, покупать косы и делать грабли, ремонтировать хлевы. И вздыхали о том, что не дожил до этого времени лебедь. В один из ветренних солнечных сентябрьских дней лебедуха молотила на гумне жито. Вчера она молотила свое, ей помогала Фаина со свекром и свекровью, а сегодня она помогает Фаине. Должна еще прийти Анютка. Анютка уже взрослая девушка, 2 работает в леспромхозовской столовой поварихой, и есть у нее дроля, Пашка Рогов. Голубоглазый, застенчивый парень. Молотили цепами. Рожь в колхозе уже давно не сеяли, и молотилку увезли в новинки. Короткие снопы ячменя раздернуты и сложены на земле в 2 колосьями внутрь. Лебедуха и 3 Рябининых, ставшие в кружок, крутят над снопами свои молотила. Сначала палки цепов глухо и мягко бухали по тугим колосьям, но вот прошли раз-другой, зерно осыпалось и закипело под молотилами солнечными брызгами. Стук уже четкий, звонкий, и далеко по всему полю и по дороге слышна музыка этой работы. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И катятся по осенней земле эти звуки наперегонки, словно колесо за колесом, и не могут догнать друг друга, но рады своей игре, рады тому, что ожили снова. Григорий Рябинин слышит только звуки работы, по ним следит за быстротой своих ударов. Он даже слышит, что вот сбилась с ритма жена его и ворчит потихоньку. Не мешалось бы. А лебедухе с Фаиной этого только и надо, чтобы сказать старухе: «Ой, Кирилловна, что-то сегодня тебя мужик не любит. Пойди отдохни, а то умрешь. Старик ячмень продаст, женится на молодой». Кирилловна бросает цепь, идет переворачивать снопы. Но ей тоже хочется поговорить. Из другого конца гумна отвечает: «Куда он, старый да глухой? Кому нужен? А вот Ефим Мельник 80 лет женился. А сколько еще государству детей оставил?» Солнечные брызги зерен все кипят и кипят под молотилами, и колесо за колесом далеко катится по земле. Так-так-так-так-так-так-так. Давно уже так легко и споро не работалось, лебедухи. Последнее время труднее стало собирать людей на работу. Одними трудоднями не прокормишься, и многие копались в своих огородах, ходили в лес за черникой и грибами, да на болото за клюквой, которую сдавали в поселке заготовителям. Да что работать, — думалось лебедухе под стук цепов. Скотный двор пустой, весной трактор придет, вспашет поле, картошку посадим, а осенью на пустой земле не картошка, дробь. Вот и всего делов-то. Вспоминались другие времена, хорошие и плохие, и показалось лебедухе очень отчетливо, что жизнь прошла как на волнах, что много сил и времени зря потрачено, словно на другую жизнь. То с фашистами воевала, то с этими гамулями проклятыми. — Глянь-ка, лебедуха, — сказала Фаина, показывая глазами в сторону деревни. — Твоя-то Анютка с дроли сюда катит. Глянь, глянь. Лебедуха была счастлива. Теперь она поглядывала, как ловко Анюта работает цепом рядом с ней, а Паша на другом конце, отдельно от всех, старательно и неумело крутит палкой на одном месте, ударяет себя по коленям, по локтям. Она подвигается к нему все ближе, ближе. Но уже Фаина кричит ему: «Уйди, Пашка, зашибешь!» «Может, я что не так делаю?» — говорит он, отступая. «А если не так, мы на тебя четверо!» Потом Паша таскает мешки с ячменем в дом к Рябининым, ставит стажары для соломы. Лебедуха видит на руке у него кровь, но молчит. И Паша молчит, не подает виду, незаметно стирает кровь. Уже в сумерках они идут в деревню, в дом. Нет, нет, что ни говори, а лебедуха видит, какой у Анютки дроля. И счастлива, не меньше дочери. Дома садятся за стол, едят щи, пьют чай. Паша в первый раз за столом в этом доме и смущен. Анютка толкает его коленкой, чтобы поднял голову, чтобы заговорил, о чем условлено. «Ну ладно, чего там?» — говорит лебедуха нарочито грубо. «Женитьбу, что ли, затеяли?» Анютка краснее прячется за самовар. «Это он, это не я». «Не ты, ясное дело. Знаю я, не ты». Теперь оба молчат, дуют в стаканы, ждут. «Ну так что?» — снова начинает лебедуха. «Пиво заваривать надо». «Заваривать?» — слышится шепот из-за самовара. — «Заваривать?» — шепчет в стакан жених. Мало-помалу беседа налаживается, назначается срок свадьбы и определяется место жительства, горница и весь дом. Лебедуха долго не решается говорить о молоке для будущего внука, а не решается потому, что сама соскучилась по корове. Наконец, издалека заводит она речь о телушке.